Пора мне ехать. Пора мне ехать домой. Но где же дом этот мой? В какой стране он стоит? Какой имеет он вид? Какой пейзаж за окном? Как я найду этот дом? На чем доеду к нему? На что куплю или сниму? Важнее всего разузнать, смогу ли там я достать калаш в соседей стрелять.